Глава 5. Все, нам на выход. Задерживаться в гостях у Иха попросту нет возможности. И так подзадержались вне всякой меры. Прощаемся. Их нас всех уже до самых зачарованных дверей, ведущих в сам город, доставил. Но вот сам момент прощания он явно затягивает. Вы не волнуйтесь, приходит от него очередной посыл. С этим щитом, что вы мне подарили, тифлинги мне уже не противники. Даже со своими магами. Улас довольно рожу корчит, ведь именно он напомнил мне, что мы собирались показать ему тот удивительный перстенек, что мне так недостойно достался, с помощью пика. Кстати, о нем. Теперь мышонок – новый друг нашего восьмилапика и будет его тут развлекать в подземелье, пока мы не вернемся. Их был просто очарован своим новым магическим другом. Ну а щит, вздыхаю, это изделие его родичей, явно очень-очень мощный и древний. Подарочки от Дарочки, мы ему наши находки, полученные в последнем путешествии, он нам гору катушек ниток. Ну и я за сегодня с десятком склянок клея успел даже сделать. Но клея все же очень мало, зато катушек пустых попросту в наличии нет. В любом случае Чили будет рад нашей очередной поставке, ну а мы вырученным с помощью нашего друга деньгам за наш товар. Так что теперь можете смело скрывать информацию от своих старших о возможном прорыве в районе храма. Тифлингов попросту накрою, а рогатиков живыми возьмем, ведь Стани хочет их своей маме передать, задает вопрос их. И явно уставился на братца. Трудно обычно определить, куда и на кого смотрит паук, просто догадываемся. Стани с улыбкой радостной на устах поглаживает Иха по его могучему панцирю. И все же мы налегке. Весь товар за раз поместился в моей походной сумке, которую отдал мне Николас. Там же примостились и три сферы, прозрачные, с записанной на них иллюзией допроса пиратов и их пособников. Осталось дело за малым – доставить незаметно эти послания до главного нашего адресата, то есть до графа и его главных помощников. Стани сегодня же вечером навестит местную паперть, где и орудует наш знакомец по имени Рябой. В остальном же понадеемся на его благоразумие, тем более для него есть послание, написанное на одном из свитков. Изготовление сфер, естественно, мне их не показал и не научил, а вот в свиток втискивать элементарную иллюзию легко. Так что послание нашему посреднику есть, причем отправили его голосом Теда. Но тоже слегка измененного, да и изображение расплывчатое. Понять, кто это конкретно обращается к главе воров города, не получится. Но вот о чем он говорит в нашем послании, проигнорировать не получится. Уж больно страшное там раскрывается. И напоминается главному вору, что от многих знаний много горя. Меньше знаешь, крепче спишь. Его задача отправить послание по адресу, а дальше уже не его забота. Посмотрим, что получится из нашей затеи. Но вот дата нападения, увы, приближается неумолимо. Меньше декады осталось до момента начала осады. А ведь еще и приготовиться надо и силы все в кулак собрать. Но это уже дела графа и его военачальников. А мы и вовсе рассматриваем вариант нашего неучастия в отражении штурма. Разве что тифлингов и их поводырей попытаемся нейтрализовать. Но об этом, кроме нас, никто и знать не будет. Что же касается подаренного нами Иху перстня, ну, стыдно мне это раз, то, как он ко мне попал. Да и про те артефакты ушастых тоже с ними решили так же поступить. Подарить их дорогим нам людям, дедушке Хе и его другу. И по совместительству одному из наших учителей, господину Акселю. Пускай живут и здравствуют, дорогие наши старики. Но пора возвращаться в город. Эх, жаль, что в свой закуток мы так в это посещение подземелья не попали. Но после, я надеюсь, на это еще у нас появится время. На выход. Командую я и снимаю печать с двери. Быстрее прощайтесь с Ихом и на выход. Стань первым и проверь вокруг, нет ли кого из посторонних. Распоряжаюсь я, как заправский командир. Ну вот мы и в городе. Раннее утро, по ощущениям и по заверениям Улоса. Вот кто из нас лучше всех умеет чувствовать время, так это именно призрак. Никого не обнаружил, докладывает братец. Да и я сам уже контроль пространства кинул вокруг нас. Засветок поблизости и правда нет. Двинулись, командую я. На сегодня у нас уж больно много запланированных дел. Как бы еще все их провернуть умудриться. Да, Джучи тут нам такого понарассказывал. Все, что эти побратимы нам тут с Акселем наговорили, в это трудно поверить. Боевые тролли покинули свои горы и на лошадях с рогами нападают на путников, появляясь словно из воздуха. Качает головой удивленно выглядящий дедушка Хе. Аксель поддерживает неверящую ухмылкой слова своего старого друга. Я же молча протягиваю именно ему плеть, которую мы захватили у тифлингов, которыми они, на удивление, отлично умели пользоваться. Хм, ну дела, тянет задумчиво бывший маг. Его поддерживает старый друг. Тьмой тянет, кривится дедушка Хе. Сталкивался с подобным оружием. Подлое, даже для устоев таких убийц, с кем мне постоянно приходилось общаться. В нашей среде таким оружием зазорно считалось пользоваться. И уже мне. Пробовал? Киваю. А чего скрывать-то очевидное? Керим же переводит взгляд на Стани. А этот? Стани бросает на меня затравленный взгляд, но кивает, сознаваясь в неизбежном. «Олухи», — хмыкает в ответ дедушка Хе, — «даже малым детям говорят, что не всякое надо в рот тянуть, а вы чего? Попалась игрушка, то и поиграться захотелось. Оно вас приручит вначале, а потом из вас же монстров сделает». Но Аксель его перебил. «Не оговаривает он ребят старый, их уже никто и ничто под себя подмять не в состоянии. Нов мной магия льда обучен, стань ассасиной, уже по силе чувствую, что мастер». Им эта игрушка так, позабавятся, пускай поиграются, жалко что ли. Меня больше эта история с шаманом орков волнует. Ой, неспроста он на ребят свой глаз положил. Что он вам обещал? А главное, за что? Мы с братом переглядываемся. Теда в эту поездку по городу мы не брали. Хватит с него приключений. Он в таверне Чили дожидается. Ему поручено катушки с нитями нашему торговому другу передать. Ну и за парочкой полуорков присмотреть. С ними мы на вечер встречу перенесли. Ну, если, конечно, нас в городе ничто не заставит, где задержаться на очень долго. Тем более на сам вечер у нас запланирована одна акция. Секретная. А вот уже после нее можно и с нашими новыми бойцами пообщаться. Если, конечно, за это время, что нас не было, не передумали они к нам наниматься. Но дедушке Хе и Акселю и про Теда, и про полуорков, и встречу с ними все в красках рассказали. Но вот Акселя почему-то не принцесса и сопровождающий ее архимаг королевства северян заинтересовал, а всего лишь шаман орков, причем весьма небольшого рода этих зеленокожих тварей. Обучал общению с духами, на одном дыхании выговорил я. Изумление на лицах стариков. Керим даже поперхнулся, как раз из кубка вино попивал. Фух, но предупреждать надо, хотя больше я знать об этом и не хочу. Духи – это еще та тема. Чем расплачивались-то? Сглатываю. «Эликсиром, что для предводителей кочевников делал, честно, но почти ответил я. У меня он лучше получился, чем у их алхимиков», – пожимаю плечами, – «да и сбор трав был свежий. Хороший эликсир вышли». Хитрый взгляд от Акселя. «А своим старикам хоть по колбочке-то оставил?» – задает он провокационный вопрос. Но я лишь ухмыляюсь довольной улыбкой. «Своим любимым старикам мы и кое-что получше подобрали из того, что к нам за это путешествие в руки попало». И выкладываю из кармана маленькой пространственной сумочки злосчастные артефакты, из-за которых столько людей у меня на глазах погибло. «Эльфийские», — говорю я. «Знающие люди говорили, что способны поддерживать здоровье стариков и потихоньку, год из года, возвращать молодость. С помощью таких артефактов князья эльфов поддерживали в своих телах жизнь. Артефакты настолько редкие, сколь и опасные, своим лишь фактом наличия у разумного». А потому, увы, уважаемые, но показывать их посторонним крайне нежелательно. Тем более передавать их кому-то на рассмотрение, тем более с посторонними о них говорить. Убьют. Теперь уже пришла очередь переглядываться между собой уже нашим старикам. Удивил так удивил, говорит Аксель, но смело берет в руки один из артефактов. Принимается. За подарок от всей души благодарю. В детстве о подобном сказке слушал от старших. И ты ж смотри, довелось и в руках подержать легенду. И походу на себе их действия опробовать. От души спасибо, внучки. Фух, гроза миновала. Подарок пришелся ко двору. Ну а дальше еще с пару часов рассказывали о своих похождениях. О том, как в проклятом пятне искали нужные травы. Потом и про то, что сами по старому чужому свитку эликсир сделали, внеся в его рецепт кое-какие изменения. Что и в итоге привело к его нормальной работе. От наших эликсиров в итоге никто не погиб. Уже плюс. Потом поделились, как гостили у кочевников. Старики все над Стани похохатывали. Что-то про бастардов говорили смущенному братцу. Затронули тему предстоящей осады. «Да слышали?» — вздыхает дедушка Хе. «Вот же кому-то никак не имется, все никак не успокоится. Думаю, что это все продление недавнего конфликта, правда теперь стараются по-подлому свои проблемы решить проигравшие. И наверняка без нашего короля вся эта бодяга не завертелась бы». Мне же так и хотелось переубедить нашего боевого деда, да вот только тогда во многом придется сознаваться. Свои знания так просто не объяснить, увы, а Керим бывает, но очень настойчивым, и врать ему себе дороже. Нет уж, повременим. Сегодня скинем сферы, а уже завтра, думаю, многие в городе будут больше знать о самой осаде и о людях, кто в ней повинен. То, что на тебя многие смотрят и надеются на твою помощь, как, впрочем, и на нас с Акселем, вернее, больше на него одного, улыбается Керим, в этом ничего удивительного нет, особенно если вспомнить, что вы вдвоем творили при прошлой осаде. Так что люди ждут от вас очередного подвига, уже вовсю смеется он. А что касается прибывших архимагинь от императора Северян, задумывается он, да и так понятно, что со всей этой историей не все чисто. Прикрываю глаза. Да, дорогой дедушка, знал бы ты, как все нечисто у них с этим. Ну вот уже походу и вечер, пора расставаться, ведь у нас еще дела есть. До храма все ничего, если по прямой. По прибытию на место осмотрелись, благо Рябой еще на месте. Но походу скоро и собираться начнет. У храма и народу-то всего ничего. Но сегодня тепло, даже приятно на улице находиться. Ни жарко, ни холодно. Самый раз гулять. Но Рябой там не прохлаждается, он работает. Станя ринулся вперед. Я же столь же быстро под понукание Улоса бегом двинулся прочь от храма, чтобы не попасть под площадное заклинание побратима. Еще минуты три, вот Станя уже около нас. «Ну как?» – тут же обратился к нему едва запыхавшемуся Улос. «Норм», – докладывает Станя, – «все спят. Поглядим, чтобы никто не подошел к Рябому и нашу посылку не стырил. Минут пять и очнулся. В храме тоже люди, служба идет. И чего они сегодня подзадержались?» Я же только головой качаю, а ведь могут и вычислить. Заснули бы только нищие на паперти, это одно, а вот разово накрыло, когда еще людей, собравшихся в храме. Странно. Так это должно выглядеть в глазах окружающих. А ведь мы с таким умением уже успели засветиться. Сплевываю на песок себе под ноги. Ты чего? Удивляется Стани. Но на его вопрос уже отвечает Улос. «Плохо сработали», — говорит призрак. «Надо было вначале провести разведку, а не переть нагло вперед. В итоге точняк заинтересуется. А чего это даже на проповеди поп заснул неожиданно? Так устал? А кто это у нас умеет усыплять кучу народ за раз? Ну-ка, и кто у нас такой умный? А что еще произошло в этот момент в храме рядом с ним? Опа!» Уже и Стани плюется в сердцах. «Да уж, решили не светиться, а в итоге...» «Я же только вздыхаю. Да чего же? Что сделано, то сделано». Раньше, надо думать, было. Кто же знал, что в храме в это время столько народу соберется? Вечер ведь. Пошли, ребята, у нас еще на сегодня есть чем заняться. Орки, тут же задает вопрос Стани. Полуорки, поправляет его Улос. Но в свете предстоящего разговора у меня, господа, возникла одна идея, но как использовать возможных первых воинов вашего боевого отряда, причем с наибольшей пользой. Мы удивленно уставились на призрака, а Стани еще и прокомментировал. «Но удиви», — предлагает он призраку. Хмык со стороны эфирного создания. «Легко», — принимает он предложенные побратимам правила игры. «Их нас заверил, что тифлингов он скрутит легко теперь с помощью кольца магического щита невероятной мощности, а также их поводырей магов. И даже пообещал нам рогатиков твоей маме отдать. Представим себе, что это у него получилось легко или нет, без разницы». Ну вот у нас почти два десятка драморогов, и как мы такое количество непростой, почти конной скотины доведем до твоей матери Стани? Под рукой такого количества верных нам кочевников попросту нет. Да и сами понимаете, что надо как-то это провернуть, чтобы таких животных тут с нами никто не связал. Для нашей же безопасности. А крыть ты нечем. И что ты предлагаешь, уточняя я у призрака? Тот делает вид, что задумался, а потом выдает. Ты, конечно, хороший помощник, но, как я ранее говорил, объяснял проблемный. Про полуорков я и вовсе молчу. С другой стороны, полуорки – это почти создание магии тьмы, и с копытными исчадьями у них, я думаю, хорошо получится поладить. Во всяком случае, они их досуха не выпьют. Вот и пускай эта троица под руководством Теда и перегонит в баронство твоей матери захваченных рогатиков. Киваю, а сам задумчиво тяну. Если, конечно, у нас еще получится их захватить. Пока болтали между собой, обсуждая возможный вариант переправки крюкорогов к родителю Стани, добрались и до таверны Кира. Помня о том, что недавно произошло, предложил войти в таверну с проверенной стороны. Со стороны заднего двора. Ну и хоть и не нужные сейчас никому приключения. Ведь народу боевого в городе собралось уж больно много, и все отчаянные, не всегда порядочные и адекватные. Сработало. На нас поглядывали, но меня узнавали, а потому проблем, а главное вопросов не было. Кира, походу, в своем заведении не было. Его супруга на наше появление в районе кухни только погрозила мне пальцем, а потом крикнула, что сейчас же пришлет к нам в комнату девушек, чтобы помогли сделать заказ. Попросил найти Чили, нашего Теда, и чтобы они вдвоем поднялись в наш номер. Фух, неужели добрались? Ведь за время, что до таверны дошли, мы так и не проронили между собой слова. «Я на разведку», — пришло сообщение от Улоса. «Гляну, что происходит вокруг. Если ты это увижу, то передам, что ты его тут уже ждешь». Мы же со Стани, так и не разуваясь и не раздеваясь, прямо в верхней одежде и с поклажей на плечах, уставшими кулями рухнули на свои застеленные покрывалами и пледами кровати. «Кто первый в ванну?» — задаю я вопрос. «Я, конечно», — выдает Стани. «Тебе сейчас еще Теда озадачивать из Чили говорить. По полуоркам надо все красиво сделать. Себя в порядок привести, чтобы представительный вид иметь. Вопрос же не праздный, надо впечатление произвести». Я же хмыкаю. «Уже произвел», — напоминаю я. «Так это ты», — смеется братец, — «а я. Вот потому и говорю. Помоемся, отдохнем, красоту наведем. Волосы по-нормальному уложим. Во все чистое нирваны оденемся. Артефакты там, оружие серьезное нацепим. И вот мы уже, как и господа, выглядим». Я же только отмахиваюсь. «Где разговаривать будем?» – спрашиваю я братца, и почему-то совсем не удивлен его ответом. «Конечно, в общем зале», – говорит Стани. Вздыхаю. «Ну вот. Очередные приключения, чувствую, нам уже на вечер обеспечены». «Ну ведь честно, никого трогать не хотел. Да и Улус предупреждал, как, впрочем, и Кир. В таверне собралось уж больно много отчаянных головорезов. С чего бы такой наплыв? А граф и его люди об этом знают? Не засланцы ли это? Ведь маг-полуархимаг именно в этой таверне тусовался. Ведь точно неспроста. Да и доклад Улоса, если честно, меня встревожил. Таверна забита под завязку. Чили сейчас вон пошел вам столик организовывать. Я бы на твоем месте наемников к себе в номер пригласил. Они бы сейчас точно ютились в каморке за кухней. Увы, мест попросту уже нет, но благодаря вашей просьбе Кир смог их разместить, причем живут вполне комфортно, но народ прибывает. Что это? Откликнулись наемники всех мастей на призыв графа помочь с отражением нападения? Но осада-то уже давно прошла, а о сроках новой осады никто до сегодняшнего дня не был предупрежден. Как бы... Я поморщился. Но вроде наши полуорки говорили, что большинство идет в земли капитана Хэла. Кто-то туда большое вторжение готовит и денег на его организацию не жалеет. Решили так. Не будет столика, то и настаивать не будем, чтобы специально для нас на сегодняшний вечер освободили кабинет для благородных. У себя спокойно посидим да перетрем вопросы найма с наемниками. Но Чили удивил. Лучшее место нам освободили. И вот уже Тед заказ делает на всех. Он уже успел за сегодняшний день, что провел вместе с возможными своими новыми подчиненными, не только познакомиться, но и узнать их кулинарные предпочтения. Ну а наши он и так уже давненько как изучить успел. «Оркам мясо больше заказали», — хмыкает в голове Улос. «Они вас вчера ждали, а вот как получилось. Беспокоиться начали». Но Кир их успокоил, сказав, что иногда господин Нов со своим братом месяцами пропадают под землей. А потом, словно ничего и не случилось, появляются всегда с прибытком. Туни с другом, тут пока Тед отлучался, советовался, как же место при вас получить. Не хотят они больше по миру в поисках работы наемниками искать. Устали. Бесперспективно, как он сам выразился. И ведь выговорил такое сложное слово. А я кривлюсь. Молча продолжаю рассматривать троих потенциальных работников. В смысле бойцов. Моего зарождающегося отряда. А ведь освоились ребята. Вон с Тедом и вовсе словно с равным разговаривают. Смеются, шутят. К Стане более настороженно относятся, словно чувствуют исходящую для них от него угрозу. Опытные или просто чувство опасности за время службы наемниками у них выработаться успело. На меня же посматривают со всем уважением, как на своего возможного работодателя. Заказ сделан. Чили куда-то уже убежал. У них тут в таверне сейчас оврал. Каждый работник на вес золота. Мясо крыс сегодня мы Киру не принесли, хотя и могли. Сами поели и немало после такой-то встряски. Ну и Иху, конечно, оставили. А то кто его знает, вдруг что опять не позволит завтра хотя бы к вечеру в подземелье спуститься. А так у нашего восьмилапика и запасец мясца будет. Все же магов он пока свежевать не спешит, они ему как магические зарядники нужны, пока живые. В услугах наемников мы с братом не нуждаемся. Неожиданно даже для Стани вслух негромким голосом проговорил я, привлекая внимание всех присутствующих за нашим столом к себе. Давая понять, что серьезный разговор начался без всякого ненужного сейчас вступления. «Но вы сказали, что нуждаетесь в верных охранниках», — напомнил весьма учтиво, как там его, Гороль. «Походу, в этой тройке он все же главный. Да, да, вы не ослышались, тройки. Просто с третьим громилой до этого я не был счастлив быть знаком. На момент нашего с полуорками памятного знакомства этого бойца в городе еще не было. Да если честно, то и появился он в нашей таверне где-то за час до начала ужина. Его представил нам как раз тот Гороль, как одного из лучших копейщиков, кого он знал. Добавив, что в наем они обычно подписываются всегда своей боевой тройкой. Повезло, что именно сегодня наш разговор состоялся касающийся найма. Ведь не увидев нового бойца, мы бы с братом уж точно на этот найм не согласились бы. «Тут не идет речь о найме», — взял слово Стани. «От вас требуется клятва верности роду, дворянскому роду, хотя и молодому», — улыбается он. «Видно, вспомнил, как мы с ним себе этот род и дворянство заработали». Я же краешком губ показал, что ага, вспомнил, забудь такое. Полукровки ошарашенно взирают на нас. Понятно, чего так вылупились. Обычно полукровок в дворянские дружины редко когда зовут. А уж полукровок от орков и подавно. Не бывало такого раньше. Первым очухивается, как ни странно, новый член этой троицы. Как там его представлял нам их старший? Жирик вроде как. Простите, ваша милость, вы нас приглашаете стать частью рода? Клятва ведь имеет обоюдное обязательство. Я не ослышался? А парень ничего умеет думать. Дело в том, говорю я, что вы будете первыми бойцами нашего зарождающегося отряда. Ваш будущий непосредственный командир сидит напротив вас. Это господин Тед. Если надеетесь, что, поступив в услужение благородным, вы получаете тихое и теплое местечко, то спешу вас расстроить. Увы, но с нами спокойной жизни, к великому нашему сожалению, вы еще долго не увидите. Стать обеспеченными людьми – это да, получить гарантию, что мы предпримем все возможности, чтобы вылечить вас, случись вам заболеть или получить увечье. Тоже да, мы привыкли отвечать за тех, кто нам доверился. Но и от вас потребуется многое. В первую очередь, верность данному слову и клятве. Особенно умение держать язык за зубами. У нас есть тайны, о которых постороннему уж точно знать не следует. Ну и другое. Уверяю вас, будет сытно, опасно и весело. Решение за вами. По деньгам уж точно не обидим. Гляделки перемигиваются, но рожи уже довольны. Мы согласны, ваша милость, за всех говорит Гар. Клятву дадим, где и когда вы укажете. Стани довольный кивает. А вот и наш заказ принесли. И понеслось. И выпивка, и закусить в волю. Девки откуда-то появились, причем все больно пристойные девчины все больше возле нашего стола крутились. Из объяснений Улоса понял, что именно с ними парочка полукровок эту ночь в своих номерах и провели. Веселье в таверне набирало обороты. Дым коромыслом, деньги и вино льются рекой. Даже Кир с довольной рожей у себя за стойкой. Вот уверен, что в голове уже барыши, заработанные за сегодня, подсчитывает, и сумма его явно радует своими немалыми размерами в золоте. Но всегда, как говорил достопочтимый Щуп, когда слишком хорошо и весело, жди проблем. «Это что тут среди почтенной публики свино-то затесалось? Свинорылы, вы что тут делаете, твари?» Я не сразу-то и понял, что кто-то в этой таверне посмел такими словами обратиться к посетителям, сидящих за моим столом. Я не пил, ну, кроме морса, а вот братец, с моего позволения, немного усугубил. А к чему это привело, я осознал немного позже. «Сука!» — шипит напротив меня сидящий Туни. «Сеньор Двальский!» И, видя непонимание в моих глазах, шепотом объяснил. «Маг-боевик, очень опытный магистр, к тому же мечник, ходит обычно в паре со своим побратимом. Полукровка от восточных гномов. Здоровяк, каких и не увидишь больше нигде. Больше вон жирика на голову, в плечах с полруки точно. Тоже мастер меча, а к тому же привык в основном работать с секирой, с которой обычно не расстается. Их в нашей среде никто и никогда на поединке не вызывает. Трезвые. Душа, ребята, но как переберут, жаль мне таверну ваших друзей. Разнесут и сбегут. Не впервой». «А на вас что, кидаются?» – задаю вопрос. «Что за дела, если они ребята хорошие, когда трезвые, правда? У него семья после набега орков вся погибла, один остался. Нас еще куда ни шло, терпит. Не раз друг другу спины прикрывали, а вот орков видит, дуреет, в любом состоянии. Тут он, как и мы, должны были найм подписать. Ждут наших представителей заказчика. Аванс дали, да походу весь этот выданный заказ и спустили. Но этой парочке деньги на руках есть всегда». Пока мы болтали, события разворачивались со все больше набирающейся скоростью, причем не в лучшую форму. «О, Гар!» – скривился полупьяный маг. «Тебе чё, девок не хватает? На смазливых мальчиков потянуло?» И ржет во все свое пьяное горло. Вторит ему огромный гномий выродок. И прад здоровучий. «Ты смотри, как волосики-то уложил. Что-то девчон...» Пытается схватить за хвост волос на голове Стани. Вот только договорить он не успевает. Два удара слились по звуку в один. И что интересно, буквально через мгновение вторит им еще глухие удары от вбитых в могучие стены таверны поломанных тел. В зале звенящая тишина, даже чавкать перестали. У всех собравшихся глаза на выкат от удивления. Явно ведь эта парочка хорошо всем наемникам, что тут гулянку устроили, знакома. Причем с самых неприятных сторон знакома. И в умах этих боевых бродяг не могло уложиться следующее, что их самых сильных бойцов уложат какие-то гражданские. Причем один из нападавших вообще выглядит как подросток. Тед уже потрошит у входной двери полугнома, пробив тому, видно для верности, еще ударом кулака в челюсть, отправляя бугая в еще более глубокое бессознательное состояние. А вот Стани не стал полностью выключать мага, но тот явно находится в еще более плачевном состоянии. «Так, кто сейчас дернется, присоединится к этой парочке», — заявляет Стани, при этом держит у горла мага свой любимый боевой кинжал. А потом обращается к магу. «Дернешься или попытаешься магичить, скрою горло, никакая регенерация не поможет, понял? Моргни, если понял. А ведь у чудика, походу, и челюсть сломана». Вот это я понимаю, сила удара. Да чего удивляться-то, зная, какие вплетены в тело брата артефакты. Видя, что ни Тед, ни сам Стани не знает, что делать с поверженными наемниками, громко, но так с линцой, чтобы все слышали, в зале говорю. «Братишка, освободи мага от артефактов. Плащ на нем неплохой. Явно ушастые делали, как и его сапоги. Сними трофей. Дернется, убей». Ропот прокатился по залу. Но никто за эту парочку в разборке влезать не хочет. Все больше посматривают на грозные рожи моих полукровок. Теперь же точно моих. А я продолжаю командовать разбоем со своего насиженного места. «Тед, раздень догола этого дурака. Кольчугу, панцирь и пояс вон Жирику отдадим. Он схож по комплекции с этим здоровым дураком». Вот тут уже ропот среди наемников стал довольно громким. Вот только ему разойтись до откровенного возмущения не дал появившийся Кир. «Значит так, господа, сюда с минуты на минуту придет стража. Зачинщика в драке арестуют. А кто у нас зачинщики?» Все разом посмотрели в сторону входной двери, около которой сноровисто от вещей и одежды освобождали свои жертвы мои соратники. «Не советую говорить представителям стражи неправду и выгораживать своих сослуживцев. Виновные в любом случае понесут суровые наказания. Я сам лично видел всю эту заварушку. Впрочем, им и так уже досталось. Господин Нов, у вас и у ваших людей есть еще претензии к этим господам?» И кивок в сторону полураздетых тушек. «За оскорбление, прилюдное оскорбление людей моей боевой дружины, я требую сатисфакции и справедливого суда. А так как я сам в состоянии наказать этих взорвавшихся вояк, то являюсь как судьей, так и палачом для них. Это мое право. Или здесь есть кто-то, кто хочет его оспорить?» И из-за стола, за которым отдыхала эта парочка, поднимается дедок. На вид мужику лет около 70 точно. «Я могу оспорить», — выдает старец. И напротив слышу, как икает Жирик. «Сука, еще старому Дану не сидится на попе ровно?» Я же тихо почти одними губами спрашиваю. «Маг?» «Угу, сильный причем. Говорят, магистр», — приходит столь же тихий ответ. «Южанин. Джинов любит вызывать, а те за него и убивают противника». «Понятно». А тем временем маг так нагло смотрит на меня. «Мальчик, отзови своих цепных псов. Наши друзья немного перебрали. Сейчас они проспятся, а с утра принесут вам свои извинения. И на этом инцидент можно считать оконченным», — говорит старый маг. «Но я же вижу, что Стане крови хочется. Впрочем, как и моим, теперь уже моим оркам. Вернее, полуоркам. Явно завышена счета у них к этой парочке. Про хороших парней по трезвяку — это что-то вроде прикола. Я только сейчас понял. Они враги. Лютые враги друг другу. Ну что ж, придется прорядить количество врагов. Засуньте свои извинения туда, куда сейчас мой брат вашему недомагу свой кинжал засунет, по пути отрезав ему причиндалы. Сядь, старик, у меня к тебе претензий нет. Пока. Иду я на обострение». «Чего уж там, джинны, значит? Посмотрим, как с ними мой защитник и боевой паучок сладит. Старик хоть и стар, но явно не столь и силен, а то бы случайными наймами среди наемников бы не промышлял. Нахватался, ну и джиннов научился себе в помощь вызывать». «А ты нагл, малец!» — хмыкает между тем старикан, выбираясь из-за стола. Причем все остальные наемники не пытаются даже делать попытки встать на ноги. А старик между тем обращается к Киру. «У тебя задний двор большой?» Тот хмуро кивает, понимает, к чему все идет, и не верит, что я выйду из поединка победителем. А намерения старика и так всем понятны. «Пошли прогуляемся, малыш», — предлагает он. «Всем остальным тут сидеть. Кто из нас вернется, тот и прав. Не подсматривать. И ты, трактирщик, тоже своих людей предупреди. Увижу любопытных, попросту убью». А Кир, надо отдать ему должное, попытался препятствовать поединку. «Но сейчас же появится стража», — говорит он обеспокоенно. Маг кивает в ответ. «Вот и попридержишь их тут. Мои слова их касаются. Кто попытается помешать нашему веселью, погибнет». «Не беспокойся, не спалим мы твое заведение, да и времени много уж точно не пройдет. Пошли, малец». Хаджи, ведь сам, получается, напросился на поединок, и ведь теперь не соскочишь, чего выпендривался. Поднимаюсь из-за стола под внимательными взглядами, как удивленными, даже сочувственными, но в большинстве своем явно ведь ехидно насмешливыми. Подхожу к Киру. И правда, проследи, чтобы из таверны никто не выходил. Никто, понимаешь? Тот смотрит в мои глаза, понимая, что я все же на что-то рассчитываю в этом поединке. Понял, сделаю. Я хлопаю этого доброго человека легонько ладошкой по плечу. Не волнуйся, я скоро. А вот эта моя реплика явно не ускользнула от внимательного взгляда моего многоопытного противника. Стань еще масло в огонь подлил. Ни капельки беспокойства в его голосе. Что с этими гопниками делать? Задает он вопрос, когда я прохожу мимо него в направлении выходной двери. Прирежь эту тварь, улыбаюсь я. Врагов у себя за спиной, да еще таких оставлять нам никак нельзя. Сам это прекрасно знаешь. Старик резко останавливается. После поединка, восклицает он. Я же только хмыкаю в ответ. Наш поединок касается только нас с вами, уважаемые. Этот дурак оскорбил моих людей, за что и понесет наказание. Если вы вернетесь сюда, в этот зал, что же будет тогда и предъявлять претензии за своего соратника уже к нему? Меня это уже мало будет волновать, как понимаете. Старик стоит опешивший. Но ведь можно как-то решить проблему без крови? Явно сдает назад старик, понимая, ну убьет он меня, но своего другана в любом случае не спасет. Что ему даст моя гибель? Да по сути ничего. Подумаешь, подростка магии убил. Велика заслуга. Да и мне, если честно, не очень хочется его убивать, а чтобы спастись, увы, ничего другого не придумать. Мы подбираем к себе в отряд достойных. К моему изумлению, Стани первым отреагировал на слабину старика. Трое уже свое слово дали о вступлении в наш отряд на правах принятия в рот. С вас и с этих двоих клятвы на крови, и инцидент окончен. На крови поднимаются брови на лбу у мага, хмыкает в ответ братец. А как нам еще получить уверенность в вашей верности? Или так, или кровь в любом случае сегодня прольется. Я этого дурачка прирежу. Тед его другу голову отчекрыжит. Решать вам.